Глава 33. В отделении Олег проторчал до середины ночи. Писал заявление и общался со свидетелем. Встретил капитана Светлова, который почему-то так обрадовался ему, что пожал руку. А когда узнал от коллеги, что на Олега напали, и вовсе заулыбался. Взгляд у него при этом оставался холодным и непроницаемым. «Какой вы человек, интересный, Олег Владимирович», — сказал Светлов. «То сами нападайте, то на вас, а еще преподаватель в университете. Ученое звание, гранты, уважение коллег и постоянные драки. Рад, что вызываю у вас такой живой интерес». «Но вы не думаете, что мне может мстить господин Дымов, который уверен в том, что я его избил на парковке клуба?» — спросил спокойным тоном Олег. Ему все это ужасно надоело, но человеком он был принципиальным и решил довести дело до конца. «Не думаю, Олег Владимирович». «Или на меня напал тот же человек, который избил Дымова?» — вдруг сказал Олег. Я тут подумал. «Вы говорили, что на видео с камер наблюдения человек был похож на меня. Такая же комплекция, тот же рост. Да-да, еще и пальто такое же», — кивнул капитан. «И, возможно, его даже зовут так же, как и вас». Это был прямой намек. Несмотря на алиби, которое предоставила владыка Татьяна, капитан все еще подозревал его. Но Олег и бровью не повел. Он продолжал. «Напавший на меня был в маске, и я не видел его лица. Однако приметил нашу некоторую схожесть, рост и телосложение. Правда, он был не в пальто, а в куртке». «Вы понимаете, что это звучит бредово? Если это действительно один и тот же человек, в чем я, кстати говоря, сомневаюсь, то нет никакой логики». Капитан покачал головой, и его коллега изумленно переводил взгляд с одного мужчины на другого. «Сначала он избил человека, с которым вы поругались в клубе, а затем напал на вас. Логики нет». «Или он обиделся из-за того, что вы его не поблагодарили», — съязвил Светлов. «А если он сначала просто решил подставить меня? А потом, когда это не удалось, не выдержал и напал?» — спросил Олег. «Не смешите мои погоны, Олег Владимирович», — мрачно ответил капитан. «Вы явно вляпались в какую-то мутную историю и теперь пытаетесь остаться чистеньким. Но не переживайте, мы тут не зря свой хлеб едим». На этом их разговор закончился. Но домой Олег попал только спустя часа два, уставший и злой, как собака. Поспать ему удалось всего лишь пару часов, и он с трудом открыл рано утром глаза. Казалось, в них песка насыпали. Олег едва не забыл покормить прелесть. Вспомнил про нее лишь в прихожей, когда кошка с ленивой грацией запрыгнула на высокую обувницу и уставилась на хозяина большими зелеными глазами, в которых явно читалось негодование. «Себя-то ты покормить не забыл», — словно говорил ее красноречивый взгляд. «Прости, прелесть», — вздохнул Олег, вспомнив про кошку. Он взял ее на руки и понес на кухню. Насыпал корма, поменял воду и погладил. Почему-то ему вспомнилась Таня. Было в ней что-то неуловимо кошачье. Улыбнувшись собственным мыслям, Олег заспешил на работу. Не то чтобы он стал бояться, но теперь расслабляться себе не позволял. Каждую секунду был начеку. Вдруг этот придурок появится снова. По дороге, слушая радио, Олег попытался дозвониться до Тани. Вчера ночью она засыпала его сообщениями, пока он был в отделении полиции. Но сейчас звонок все равно отклонила. Наверное, была в дороге. Насколько Олег помнил, сегодня ей, как и ему, нужно было приехать в университет к первой паре. Впрочем, раньше ей это не мешало отвечать на звонки. Водила ведьмина неплохо и на дороге чувствовала себя достаточно уверенно. На работу Олег приехал на удивление быстро, за полчаса до начала пары. Парковка была свободная, а потому припарковался он легко. Выйдя из машины и поставив ее на сигнализацию, он вдруг заметил неподалеку красный мини-купер Тани и почувствовал вдруг, как зачастил у него пульс. Она здесь, его маленькое личное чудовище. Нужно найти ее и поговорить. Сказать, чтобы вела себя осмотрительнее. Вдруг этот тип найдет и ее. Кто знает, что у него на уме. Меньше всего Олегу хотелось, чтобы Таня пострадала. Тогда он... Олег прервал себя. Увидел Таню. Он улыбнулся, но его улыбка тотчас померкла. Таня была не одна. Рядом с ней стоял крепкий светловолосый парень. Он, несмотря на мороз, был без шапки. Блондин держал Таню за руку, говорил что-то и улыбался. Потом вдруг обнял ее и поцеловал. Так, как будто имел на это право. Так, как будто бы она была его. Олег не заметил, как сжались его кулаки. Он замер. Просто стоял и смотрел на них издалека.